«Спасибо. Великая княгиня Анна в добром здоровье и просила меня поклониться хатуне твоей Баракчине». Батый прокашлял несколько раз свое татарское «да» и кивнул головою, а кивнув, не сразу смог остановить это свое движение. Когда же прекратилось кивание, то долго еще раскачивалась золотая серьга в его левом ухе с подвеской из многоцветного камня. Даниил продолжал по-татарски. «Пресветлый Каан, если только ты соизволишь говорить медленнее, чем обычно, то я пойму все, что тебе угодно будет сказать мне. И если неправильное произношение мною слов твоего языка не оскорбит слух твой, то я предпочел бы обойтись без переводчика». И Даниил в подтверждении этой просьбы своей произнес древнюю арабскую поговорку. «Вода из наичистейшего источника, пройдя через несколько сосудов, загрязняется. Я очень опасаюсь, как бы царственная мудрость и чистота мыслей твоих и речей, пройдя через лишний сосуд, а тем более через этот, не потерпела бы ущерба. А для своей скромной речи я опасаюсь какой-либо посторонней примеси. Так что, если возможно, то я бы предпочел насладиться беседою с Кааном без переводчика. Вступающий под этот кров оставляет за порогом слово «невозможно», — отвечал Батый. «Пусть будет так». Рыцарь, хмурясь, рассматривал ногти. «Я сказал», — прохрипел Батый. И фон Штумпенхаузен вдруг прянул на ноги, будто его толкнула снизу вырвавшаяся из подушки пружина. От гнева, унижения, досады, что не через его посредство будут происходить переговоры, рыцарь забыл на мгновение весь этикет Востока и, дергаясь нервным лицом, осмелился переспросить. «Я так понял, Каан, что я должен уйти?» «И освободи моего гостя от его головного убора», не отвечая рыцарю, приказал Батый. Альфред молча поклонился хану, стиснув зубы, взял шапку Даниила с его колен и вышел тем же способом, каким покидал палату Викиль. Батый и Даниил остались с глазу на глаз. Однако чуть колыхалось местами шатровое полотнище. «Телохранители», — понял князь. Он сидел молча, ждал, что скажет Батый. «Данила», — насупясь проговорил хан, — «почему же ты давно не пришел? Ты неисправен и горделив. Я собирался уже отдать Галич другому, тому, кто почтил нас достодолжным образом. Ибо не подобает сидеть кому-либо на своей отчине, не поклонившись тем, кто сохраняет лицо всей земли, императору Куине и мне. И вот я отдал было твой Галич другому». Князь молчал. «Знаю я тебя, старый бурдюк, кому ты продал Галич и за сколько», подумал князь Галицкий, глядя в желтое, отечное лицо этого полубезграмотного забайкальского скотовода, который сумел, однако, вот этой самой своей грязной, обрубистой пятерней взнуздать уздою неслыханной дисциплины 600-тысячную конницу дьяволов, говорящую к тому же на 45 разных языках. Он смотрел в лицо дикаря, к седалищу которого, однако, на карачках подползали послы великих государей, герцоги и цари. Голос Батыя между тем все усиливался, и, распаляясь, ярея, старый хан распрямился, и вот уже стал как прежний Бату, каким запечатлело его потрясенное ужасом воображение народов. Резким движением он вынул из-за пояса горшочек грелку, отставил далеко от себя. «Князь Галицкий», — продолжал он, — «тебе и того оказалось мало, что ты столько лет пребывал ослушником нашей воли. Ответь мне, зачем ты балаховских князей побил? Они сеяли для меня пшеницу и проса. Я потому и пощадил их. А ты землю их повоевал и людей к себе увел. Балаховские имели тарханную грамоту от меня, взревел Батый. Нижняя губа его затряслась, лицо почернело, колыхание шелковой завесы шатра усилились. Убедившись, что хан ничего не хочет добавить к сказанному, Даниил, тяжело вздохнув, отвечал так. «Пресветлый Каан, уж тебе ли не помнить битву на Калке? Битву, в которой небо даровало тебе победу над теми, кто сам привык побеждать. Битву, в которой тому, кто ныне сидит перед тобою, пришлось изведать всю скорбь и стыд поражения». По свидетельству арабских историков, хотя Батый в дни битвы на Калке был малолетен, однако номинально армия возглавлялась им. Вспомни же, Каан, чем вызвана была эта битва. Ты послал прославленных богодуров деда своего, Джебия и Субедея, дабы покарать, кого ты считал изменниками и оскорбившими волю твою. Однако ведь то не были твои татары, но были половцы. О балаховских же, русских князьях, возьми во внимание то, что они сидели на земле и отца моего, и деда, и прадеда. Я покарал их за измену, а не вперекор твоему могуществу». Подумав немного, князь добавил, «А тарханной грамоты и ярлыка твоего мне явлено от них не было». Но этих слов уже и не слушал Батый. Он сидел, откинувшись, закрыв глаза, блаженно, точно насытившийся кот, пригретый солнцем. Ему, которого в последнее время на Курултаях многие ханы, особенно же ненавидевшие его чингизовичи и дядья, и двоюродные братья, то и дело укоряли, что он прежде времени одряхлел, обабился, оставил стезю войны, по которой ринул народ свой великий предок его, не могло быть ничего ему, Батыю, более отрадного, более лестного, чем напоминание о Калке, о первом потрясающем ударе народом Запада, который нанесен был именем его, Батыя, тогда еще совсем юного. Ничего не могло быть приятнее для него, человека, живущего уже под гору, чем напоминание о том невозвратном времени, когда он, внук Тимуджина Чингиза, только что явился во главе дедовских и отцовских орд в рассвете силы и мощи. Батый снова открыл глаза, и взгляд его был благосклонен. «Князь Данила», — проговорил он, — «ты сказал недолжное о себе. Да, ты, будучи князем русов, должен был тогда испытать скорбь поражения, но только не стыд. Нет, стыд не должен был коснуться тебя. Найоны мои и Субедей-Багадур и Джебе, они оба в той битве, точно два старых беркута, приковали свои взоры к тебе, когда ты врубился в самую гущу их туменов. Тумены — отряды, около 10 тысяч, на которые делилась армия татар. Субут мой отдал тогда приказ захватить во что бы то ни стало тебя живьем. И мы тоже с тех пор запомнили твое имя, князь Данила, сын Романа. Так молвил Батый. Помолчав немного, он добавил с напором на титул. «Я верю тебе, князь Галичи и Волыни». Сказав это, он слегка постучал ладонью о ладонь, и тотчас блюститель дворца появился перед властелином. Хан безмолвно повел рукою в сторону ковра, и через мгновение ока легко ступающий раб поставил два невысоких персидских столика, один под рукой у Батыя, другой возле Даниила. На хрустальных, окованных золотом блюдах лежали грудой финики, инжир, сладкие рожки, льдистый сахар и виноград. В цветистых деревянных чашах, ведь всякий иной сосуд отымает целительную силу напитка, был подан кумыс. Кислый запах, уже и сам по себе вызывающий оскомину, а и немного как бы винный запах распространился по комнате. Глаза Батыя увлажнились. Взяв свою чашу, он сказал Даниилу: «Пьешь, кумыс?» «Доселе не пил», — отвечал, взглянув ему в лицо, князь Галицкий. «Но от тебя выпью». Он взял чашу и почти с таким же чувством, с каким ступал в распахнувшуюся перед ним дверь, стараясь не обонять разивший закисшую сыромятную кожей терпкий кислый напиток и, усиливаясь не морщиться, стал пить. Батый пристально всматривался в это время в его лицо. «Одобрительный, как бы с гордостью», — сказал он. «Да ты уже наш, татарин. Пей, князь, пей наш кумыс, здоров будешь. 100 лет батырь будешь. Это радость гортани, напиток неба». «Господи», — подумалось Даниилу, — «и у этих свой нектар. Что сказали бы олимпийцы?» Батый тем временем припал к своей чаше и, выпив ее всю, крякнул и обтер губы ладонью. Викиль тотчас появился из-за шатра и сызнова наполнил ее из ручного сморщенного турсука с деревянной затычкой. Следуя знаку Батыя, он долил и чашу Даниила и опять вышел. «Пей, князь Данил, пей!» — нахваливая кумыс, говорил хан. «Это напиток великих батырей. С ним народ мой завоевал вселенную. Я подарю тебе 2 обильных молоком кобылиц». Так, благодушествуя, он чествовал и угощал князя. Но это была только личина покоя, только затишье перед ураганом. Батый долго сидел в неподвижности и молчании, закрыв глаза и время от времени отрыгая. Вероятно, первая аудиенция на этом и кончится. А потом начнут бесконечно мытарить, домогаясь того и этого. «Пойдет наглое выпрашивание подарков, волокита и происки», — думалось Даниилу. Вдруг Батый встрепенулся, харкнул, немного посунулся к Даниилу, даже оперся рукой о подушку, будто порывнулся встать. Глаза его вперились в лицо князя. И тотчас же сильнее заколыхались полотнища золотого шатра. «Князь Данила!» — закричал Батый, ударяя себя кулаком по колену. «Как смел ты не допустить к себе нашего ямчи, зная, что при нем наша пайдза и грамота? Ты знаешь ли, что гораздо за меньшее я приказывал заливать расплавленным свинцом горло князей и владетелей? Ты!» — продолжал он, сипя и задыхаясь. «Ты не мог не знать, что это навлечет на тебя гнев наш. Или, быть может, ты думал укрыться?» Хан усмехнулся. «Но куда же ты укроешься от нашего лица, князь? Не в Ургенч ли? Не в Булгар ли? Не в Кафу ли? Не в Багдад ли? Или, быть может, в Египет? Но воля наша и посланы ее да будут тебя повсюду. Думал ли ты о том, едучи сюда, что ты заживо можешь сгнить в сырой глиняной яме, полной тарантулов? Думал ли ты о том, готовясь предстать пред лицо наше, что, быть может, никогда больше не увидишь Карпаты свои, никогда не прижмешь к сердцу жену и детей, ибо стоит мне вот сейчас двинуть бровью, и петля, накинутая рабом, захлестнется вокруг твоей высокой шеи? Подумал ли ты об этом?» Батый ждал ответа. «Да», — ответил Даниил. «Сперва я подумал об этом. Но, во-первых, Каан, ты сам сказал мне недавно, что издавна и хорошо меня знаешь. Так разве ты можешь допустить, чтобы я покинул землю и державу свою на худые руки?» Хан перебил Даниила. «Знаю», — угрюмо пробурчал он, — «Василик — доблестный воин». Даниил продолжал. «Да, не в худых руках оставил я державу свою и войско. Отнюдь. Да и не без наказа на случай смерти моей, да и не без доброй защиты.